Агасиз. Агасиз Жан-Луи, 1807-1873, швейцарский естествоиспытатель. Передать роль жены в жизни знаменитого французского естествоиспытателя Агасиза значило бы повторить то же, что было сказано о женах других ученых. Как и те, она была вся преданность и терпение. Известен случай, относящийся к научным опытам Агасиза. Однажды утром жена великого естествоиспытателя, надевая туфли, резко вскрикнула и поспешно вытащила ногу. Профессор проснулся и спросил, что случилось. «Из моей туфли выползла маленькая змея», — воскликнула жена, дрожа всем телом. «Только одна?» — спросил профессор, и спокойно опять улегся в постель. — Там их должно быть три. Я положил их на ночь в твои туфли на меху, чтобы змеям было потеплее.